Глава первая. Софа. Поднимаюсь по ступенькам подземного перехода. Картонный стаканчик из-под кофе приятно греет ладони, а шум московского метрополитена давно остался где-то позади. Ему на смену пришли другие, тоже уже успевшие полюбиться мне звуки. Рев стремительно проносящихся по Тверской автомобилей, пиканье светофора, хлопанье дверей ближайшего магазина одежды с цветными свитерами на витрине и веселая мелодия, набиваемая уличным барабанщиком на коробках. При виде барабанщика на лице всегда появляется грустная улыбка. Отец бы явно пошутил про то, что после учебы в литературном меня ожидает именно такая участь. Выхожу на Пушкинскую, вдыхаю манящий аромат картошки фри, повисшей в воздухе, и невольно щурюсь от ярких солнечных лучей. В этот раз сентябрь не подвел, объявив себя четвертым месяцем лета. Днем обещают плюс 23. Мыслями возвращаюсь на год назад. Та же Пушкинская, только уже залитая не солнечным светом, а проливным дождем. Парень в черном пальто с капюшоном и красный зонт с деревянной ручкой. Холодные капли стекают по волосам. Пытаюсь укрыться от них руками, но получается скверно. Уже предчувствую, во что превратится мой макияж, когда я добегу до здания института. Ну что за невезение! Хотела в первый день подготовительных курсов выглядеть красоткой, а в итоге завалюсь в аудиторию кикиморой, только не болотной. Что там у нас поблизости? Патрики? Отлично. Хотя бы буду кикиморой, заряженной на успешный успех. Тебе туда? Сбоку вдруг раздается хрипловатый, будто немного простуженный, но все равно красивый мужской голос. От неожиданности слегка подпрыгиваю. Наверное, выгляжу нелепо. Мокрая, с потекшим макияжем, да еще и дерганая. «Софа, ну что же ты такая растяпа?» В голове звучит голос матери, смотрящей на меня с упреком. Поворачиваюсь. Лицо парня скрыто за черной тканевой маской. На голове капюшон черной толстовки, одетый под черное пальто. Молча киваю, почему-то слова встают поперек горла. Мрачный тип. «Мне тоже туда». И, не дожидаясь ответа, незнакомец в маске вытягивает руку, в которой держит красный зонт, укрывая меня от бесконечных капель. Быстрым шагом, минуя Большую Бронную в полной тишине, мы останавливаемся у двухэтажного желтого здания, огороженного невысоким забором. «Тоже собираешься тут учиться?» Все же решаю нарушить молчание. Скорее всего, он, как и я, идет на подготовительные. «Вроде того». Немногословно отвечает парень, продолжая смотреть перед собой. Подходим к посту охраны. Собираюсь достать пропуск, полученный на днях, но не успеваю. На экране турникета загорается зеленая стрелочка. Странно. Парень в капюшоне следует за мной до здания заочного корпуса, но заходить внутрь, кажется, не собирается. «Не идешь?» — спрашиваю я удивленно, безуспешно пытаясь разглядеть его лицо. «Позже», отвечает он и разворачивается в противоположную сторону. «Спасибо!» Слова благодарности на автомате срываются с губ. «Спасибо, что проводил!» Незнакомец уже отошел на приличное расстояние и вряд ли расслышал последнюю фразу. Вот же странный тип. Хотя, наверное, другие здесь и не водятся. Прошел год, но незнакомца с красным зонтом я больше не видела. Хотя, надо признаться, вспоминала о нем каждый раз, когда шел дождь. А я находилась неподалеку от института. Я представляла, как снова поднимаюсь на Тверскую, а там он. Держит деревянную ручку красного зонта своими длинными пальцами. И, увидев меня в толпе, машет рукой. А затем непременно зовет в ближайшую кофейню выпить по чашечке тыквенного латте. Глупости. Но мне, как жертве милых корейских дарам, хотелось верить в то, что это возможно. Образ мрачного незнакомца так сильно отпечатался в моей памяти, что я сделала его одним из героев моей новой книги. Я дала ему имя Александр и даже составила плейлист его любимых песен. И пусть по всем канонам он должен слушать что-то вроде «30 seconds to Mars» или «Три дня дождя», но мне почему-то очень весело представлять, как этот хмурый парень подпевает Клаве Коке и Ване Дмитриенко. На территории института перед главным входом в здание уже толпятся первокурсники. Если верить спискам, то всего нас чуть меньше 100 человек. Встаю немного с краю и прохожусь взглядом по будущим писателям и поэтам, или, как сказал бы папа, будущим безработным лентяям. Глаза разбегаются. Обилие цветных макушек, пирсинга и ярких сочетаний в одежде поражает. Вот оно, воплощение творческого вуза. На фоне моих будущих однокурсников невольно чувствую себя серой мышкой в своем базовом бежевом джемпере и черной юбке по щиколотку. Хотя думала, что за время учебы на подготовительных курсах давно привыкла к здешнему колориту. «Волнуешься?» — раздается справа от меня женский голос. Поворачиваю голову и вижу перед собой милую кареглазую блондинку, одетую в платье миди винного цвета, поверх которого накинут темно-коричневый кардиган с объемными рукавами. «Так очевидно. Просто я прекрасно тебя понимаю», — улыбается блондинка. «Ну, и еще ты постоянно облизываешь свои губы, а это первый признак волнения. Прости, у меня тетя-психолог, нахваталась. Кстати, я Лина». «Софа», — представляюсь я в ответ, ловя себя на том, что и правда снова хочу облизать нижнюю губу. «Мастерская прозы». Мастерскими в литературном институте называют пары, на которых студенты вместе с их мастером разбирают тексты друг друга и нарабатывают писательский навык. Насколько я знаю, помимо прозы в институте есть мастерские поэзии, драматургии и детской литературы. «У Горелого?» — оживляется Лина. «Ага. Как здорово! И я!» — чуть ли не подпрыгивает девушка. «Вот мы фартовые, да? До сих пор не могу поверить в то, что он теперь будет нашим мастером. Говорят, мы у него тоже первый курс, над которым он берет шефство». «Мне вообще пока смутно верится в то, что все это взаправду. Признаюсь я Лине, ни капли не лукавя. Я мечтала об этом с 15 лет. Репетитор, подготовительные курсы, бессонные ночи, около сотни выученных стихов к ЕГЭ по литературе, ссоры с родителями и нервы, нервы, нервы. И вот я здесь. Теперь не просто ученица подготовительных, но самая настоящая студентка единственного в стране литературного института. Еще раз всматриваюсь в лица ребят, пока декан поздравляет всех нас с поступлением. Что я хочу увидеть в толпе? Или, может, кого? А если увижу, то как узнаю? Да и вообще глупо это все. Может, он давно выпустился или, наоборот, не смог поступить. Среди ребят вижу знакомые лица. Мы учились с ними на курсах. Жаль, многие, с кем мне удалось познакомиться, так и не смогли набрать проходной балл. «Софа!» — Лина касается моего плеча. «Ты как, идешь? «М?» Кажется, я явно что-то прослушала. «Куда?» «В дом Горького», — поясняет Лина. «Прослушала, что ли?» «Угу», — я смущенно улыбаюсь. «Вместо вводной нас ведут в дом Горького. Он тут рядышком совсем». Посмеиваясь, начинает повторять для меня слова декана девушка. «Это по желанию». «И что, никакой вводной лекции?» — уточняю я удивленно. «Никакой вводной лекции», — подтверждает Лина. «Так что, идешь? «Конечно». Еще немного, и я реально начну подпрыгивать от восторга. Выхожу вместе с Линой и остальными первокурсниками к воротам и еще раз с любовью оглядываю бывший дом Герцена, который теперь является зданием литературного института. Со стороны Тверской снова доносятся звуки уличных музыкантов. Вдыхаю теплый сентябрьский воздух и понимаю, что чувствую себя сейчас по-настоящему счастливой. Я нисколько не сомневаюсь в том, что выбрала правильный путь. И я сделаю все, чтобы доказать отцу, что он не прав.